Так что сегодня она стояла за углом коридора на пятом этаже и знала, кого ждет. План был очень рискованным, но другого варианта она не видела. Спустя час ожидания она все же услышала шаги. Выглянув из-за угла, Кейтлин никого не увидела. Вернувшись в свое укрытие, Куин поджидала парня за поворотом. Как только Гарри поравнялся с девочкой, она стащила с парня мантию. Гриффиндорец резко развернулся и уставился на змейку огромными зелеными и очень испуганными глазами. Кейтлин приложила Поттера заклятием конфундус и накинула мантию на них двоих. Змейка прекрасно изучила замок, но только неделю назад она обнаружила удивительную комнату на восьмом этаже. Она появилась только из-за того, что девочка никак не могла найти тихого места, чтобы почитать очень редкую и запрещенную книгу. Когда высокие двери открылись, волшебница увидела уютную комнату с камином, большим мягким диваном и толстым белым ковром. В это место она приходила, чтобы почитать запретную литературу. Сейчас же она шла туда, чтобы очистить организм гриффиндорца. Перед ними предстала маленькая комната, похожая на спальню факультета Слизерин. Зеленые тона, односпальная кровать с тумбочкой рядом и широкое кресло неподалеку. Скинув мантию, девушка положила гриффиндорца на кровать и немедля влила зелье в рот парню. Одежду Поттера пришлось снять, оставив только нижнее белье. Очищение проходило согласно плану, но это не значит, что парню при этом было хорошо. Его тошнило, из носа вытекала черная субстанция и он очень сильно потел. Кейтлин несколько раз накладывала очищающие заклинания, меняла постельное белье, а в моменты сильного жара прикладывала к его лбу холодное полотенце. К 4 утра все закончилось. Куин в очередной раз наложила очищающее и привела парня в порядок. Вернуться в гостиную парень не смог бы, так что она решила остаться здесь до самого завтрака. Когда прозвонил будильник, Гарри открыл глаза и изумленно оглядел комнату. Он понятия не имел, где оказался и что вообще произошло. Зато парень вспомнил девочку, что сидела напротив него в кресле. Сложно было забыть эти огромные светло-голубые глаза. «Где я? Как я здесь оказался?» — спросил парень, принимая сидячее положение. «Привет, прости, что затащила тебя сюда. Я просто хотела помочь тебе, а для этого нам нужно было остаться наедине. Что ты сделала? Почему я так хреново себя чувствую? Когда-нибудь я тебе все расскажу, но точно не сегодня». Девочка медленно подошла к парню. Обливейт. 5 ноября 1993. Большой зал. «Гарри, с тобой все хорошо?» — спросила Гермиона, заметив во время завтрака странное поведение своего друга. «Да, просто не выспался. Где ты, кстати, был?» «Я проснулся, а тебя нет?» — спросил Рон и откусил кусок от сосиски. «Я встал задолго до будильника и не смог заснуть, так что решил немного прогуляться». «Ты, наверное, еще и из-за матча переживаешь?» — спросила Гриффиндорка. «Да, есть немного. Парня действительно что-то беспокоило, но что это, он не мог понять». Кейтлин поняла, что облажалась, когда утром ее однокурсники напомнили ей, что сегодня после уроков должен был состояться матч Гриффиндора против Пуффендуя. Девушка мало того, что не интересовалась этим видом спорта, так еще и совершенно забыла, что Поттер ловец команды Гриффиндор. Слизеринка не понимала, как смогла допустить такую оплошность. Парню следовало бы дня 3 не испытывать никаких физических нагрузок, а тут через несколько часов матч. Куин надеялась, что парень хоть немного восстановился после очищения организма. Но после матча она услышала разговор змейки о том, что Поттер потерял сознание во время игры. Кейтлин шла по коридору в подземелье и ругала себя за такую неосмотрительность. Как можно было забыть про матч? Она так сильно погрузилась в собственные мысли, что споткнулась о выступающий камень и влетела лбом прямо в угол стены. Идиотка. Встав на ноги, она дотронулась до лица и обнаружила на руке кровь. Черт. Мало того, что Поттера в больничное крыло уложила, так и сама лоб расшибла. Браво. Зато теперь у нее есть повод проверить, как себя чувствует гриффиндорец. Идея пришла в голову достаточно быстро. Осталось только придумать, откуда она получила эту рану. Девочка вошла в больничное крыло, прижимая платок к своей ране. Она сразу заметила мадам Помфри, которая стояла над постелью пациента. Медведьма тут же обернулась в сторону новой пациентки. «О, Кейтлин, дорогая, что случилось?» Запричитала Помфри и бросилась к девочке. «Я просто слегка увлеклась чтением новой книги», ответила она и, поморщившись, убрала платок от лица. Куин почти не соврала. Она действительно часто читала на ходу. Как же можно было так читать, не понимала ведьма. «Ну, как я уже сказала, мне прислали новую книгу «Заклятие Дура и его влияние на жизнь салемских ведьм», начала рассказывать слизеринка, пока мадам Помфри усаживала ее на соседнюю кровать от Гарри и осматривала порез. Она оказалась весьма интересной, поэтому я не смогла оторваться от нее. Ну и в общем, проще говоря, я врезалась в угол стены, пока читала, пытаясь добраться до своей комнаты. «Дорогая, мы, кажется, с тобой уже обсуждали, что нужно быть осторожнее и не читать на ходу. То споткнешься, то с лестницы свалишься. О, и мое самое любимое, тот случай, когда ты попыталась войти в закрытую дверь, чуть посмеиваясь», — сказала Помфри. Китлин действительно пару раз оказывалась во владении мадам Помфри из-за чтения на ходу, а книгу, про которую она рассказала ведьме, она прочитала пару дней назад. «Я знаю, но оно само как-то так получается», — девочка пожала плечами. «Все очень плохо?» «Да нет, с лестницей было хуже, но я все же оставлю тебя тут до отбоя», — успокоила ее медведьма. «И вас, мистер Поттер, тоже. Хочу понаблюдать за вашим состоянием. Поужинайте оба здесь, затем выпейте по зелью и, если все будет хорошо, сможете вернуться в свои спальни». Китлин печально вздохнула, взглянула на парня и откинулась на подушку. «А с тобой что случилось?» — спросила змейка у Поттера. Глава 15. Топор и змейка. 23 июня 1994. Хогвартс. В последний день экзаменов Гарри уже не мог точно сказать, как его зовут или какой сейчас день недели. Чары, трансфигурация, узмсы и астрономия не вызвали у него особых сложностей. Зелья прошли не так гладко. Поттер действительно старался приготовить требуемое зелье, но, похоже, в конце он в чем-то ошибся. Оно получилось намного темнее, чем должно было быть. Ну хоть не взорвал ничего. Травология прошла хорошо, но не идеально. Гарри, в принципе, не особо любил этот предмет, так что не сильно переживал за оценку по нему. Защита от темных искусств прошла просто превосходно, ни одно из существ, что приготовил им Люпин, не вызвало у Гарри затруднений. В конце экзамена, когда Гарри и Рон пытались успокоить Гермиону после ее встречи с Богартом, они заприметили неожиданную компанию. Министр магии Корнелиус Фадж, пожилой человек, имя которого Гарри не знал, и высокий, плечистый мужчина с топором за поясом. Гермиона предположила, что старый волшебник, представитель комиссии по обезвреживанию опасных существ, сегодня должно было состояться апелляционное слушание по делу Клювокрыла. «Гарри, рад тебя видеть», — воскликнул Фадж, когда увидел парня. «Как прошли экзамены?» «Здравствуйте, сэр. Почти все сдали. После обеда последний экзамен», — вежливо ответил он. «Что ж, удачи тебе. Уверен, ты прекрасно со всем справишься. А вот я тут с пренеприятнейшей миссией», — задумчиво протянул министр. «Но апелляция же не отклонена», — взволновался Гарри. «Нет-нет, рассмотрение назначено на сегодня. Тогда, может, все хорошо закончится?» — с надеждой спросил Гриффиндорец. «Кто знает. Что ж, мне нужно еще переговорить с директором». «Рад был пообщаться». Фадж откланялся и быстро направился в сторону замка. Рон был вне себя от злости. Не нужно было быть гением, чтобы понять, решение уже принято. Еще бы, кто же мог пойти против Люциуса Малфоя? С самого начала было ясно, что он не оставит ситуацию со своим сыном просто так. Но Гарри считал, что казнь магического существа – это слишком жестоко. Поттер поначалу надеялся, что Гермиона сможет найти какие-нибудь законные способы спасти гиппогрифа или хотя бы поможет подготовить Хагрида к слушанию. Последнее у нее получилось превосходно, Поттер видел речь лесничего, но против Малфоя этого было недостаточно. Еще одной надеждой гриффиндорца была его новая подруга. Китлин пообещала попробовать что-то сделать, но, похоже, она тоже ничего не смогла предпринять, раз палач приехал сегодня на апелляцию. Видимо, с этим белобрысым змеем вообще никто не может справиться. После обеда Золотая Троица разделилась. Гарри и Рон отправились на экзамен по прорицанию, а Гермиона на магловедение. Вот за этот предмет Гарри переживал больше всего. Он явно был к нему не предрасположен. Трела не вызывала по одному, и все, кто возвращался от нее, ничего не рассказывали. Экзамен прошел ужасно. Гарри ничего не увидел в хрустальном шаре и просто сказал первое, что пришло ему в голову. Он уже собирался покинуть кабинет, как вдруг услышал какие-то странные звуки. «Это произойдет сегодня?» Профессор Трелани страшно хрипела и смотрела в никуда. «Что вы сказали?» – переспросил парень. «Сегодня вечером, до наступления полуночи. Слуга темного лорда освободится и отправится навстречу с ним, и темный лорд восстанет вновь. Черный лес, он обернется, бросив взгляд на белый свет, возвышаясь над лесами, черный пес взлетит навстречу к новой жизни, и в этой жизни встретит его два воина, те, кто спасет всех тех, кто отмечен смертью, профессор говорила сквозь хрип и кашель. Гарри смотрел на нее широко раскрытыми глазами и не мог понять, что сейчас произошло. То, что он услышал, казалось полным бредом, что неудивительно, ведь Трела не часто несла полную чушь. Но от того, как она говорила все это, парня бросала в дрожь. Не дожидаясь объяснений, Поттер выбежал из класса. Вы не представляете, но Гарри не успел договорить, увидев лица своих друзей. Что случилось? Хагрид проиграл апелляцию. Клювика казнят на закате, и Хагрид просит не приходить. Мы должны поддержать его. Мы просто обязаны пойти, возразила Гермиона. Но как ты собираешься покинуть замок на закате? Забыла, что Блэка все еще не поймали, а замок охраняют, воскликнул Рон. Нам не обязательно идти прямо на закате. Мы можем пойти пораньше, а из замка выберемся с помощью мантии-невидимки, предложил Гарри. Решено. Гарри, беги за мантией и возвращайся сюда, а потом сразу пойдем к Хагриду. Гриффиндорец не стал спорить и побежал в башню. В комнате он мигом нашел мантию-невидимку и поспешил обратно к друзьям. Знаменитая троица отошла чуть в сторону и, убедившись, что их никто не видит, накинули на себя мантию. Они старались не спешить, чтобы их прикрытие не соскочило с них. Но сейчас почти все студенты были в замке, ведь скоро должен был начаться ужин. Так что им никто не встретился. Хагрид открыл дверь спустя несколько минут. Вид его ясно сказал Гарри о том, что он плакал и явно выпил лишнего. Его руки немного тряслись, а щеки были влажные от слез. «Вам не следовало приходить», — упадническим голосом заметил лесничий. «Мы не могли оставить тебя в такой момент одного», — ответила Гермиона, входя в хижину. «Может, хотите чаю?» — спросил Хагрид, когда ребята расселись. Гриффиндорцы синхронно кивнули. «А где клювокрыл?» — поинтересовался Рон после того, как лесничий в очередной раз уронил свой кекс. «Я привязал его в огороде, чтобы он смог насладиться природой в последний раз», — сквозь всхлип ответил он. «Неужели ничего нельзя сделать?» — спросил Рон. «Нет, даже директор не смог. Он пытался, но не смог ничего сделать против комиссии Малфоя», — последнее он произнес сквозь зубы. «А этот палач так вообще его дружок, Макнир, спит и видит, как бы моего клювика», — договорить он не смог и всхлипнул. «Мы останемся с тобой», — заверила его Гермиона. «Нет», — возразил Хагрид, — «вам нужно будет вернуться в замок, а тебе, Гарри, вообще нельзя было покидать школу Малоли». «Ладно, но пока что мы побудем с тобой», — сказал Поттер. Ребята старались отвлечь своего друга от грустных мыслей. Они пытались заговорить ему зубы и хоть немного, но поднять настроение. Так они просидели часа два, пока не поняли, что ужин уже закончился и приближается время заката. И тут Хагрид выкрикнул: «Рон, смотри, кого я тут недавно нашел». Гарри стоило больших усилий не кинуться к Хагриду и не выхватить у него из рук этого предателя. Он поверить не мог, что прямо сейчас перед ним находится Питер Петтигрю. Правда, в обличии крысы, но это он. Поттер пытался придумать, как ему лучше поступить с ним. Просто так отнять крысу у друга, не объясняя причину, он не мог. Ждать, пока они вернутся в замок, Гарри не хотел, ведь была вероятность того, что Петтигрю сбежит. Пока множество мыслей роились в голове парня, Рон уже забрал своего питомца у Хагрида, а Гарри, кажется, пропустил весь их диалог. «Идут», — обреченно произнес Хагрид. Золотая троица развернулась к окну и увидела вдалеке Дамблдора, Фаджа, старичка из комиссии палача по фамилии Макнир. Но больше всего их удивило то, что всю эту процессию замыкал Люциус Малфой. «А что этот слизень здесь делает?» — воскликнул Рон. «Он явно хочет убедиться, что приговор привели в исполнение», — ответила Гермиона. «Вам нужно срочно уходить», — спохватился лесничий. «Вам лучше выйти через черный ход», — сказал он и двинулся в сторону двери, которая выходила в огород. «Хагрид, может, мы все же», — жалостливо начала Гермиона. «Нет, бегите скорее», — настаивал лесничий. Ребята выбежали во двор. Гарри на секунду пришла в голову мысль выкрасть гиппогрифа, но он тут же отверг эту идею, потому что тогда у Хагрида могут быть проблемы. Друзья убежали в дальнюю часть огорода и спрятались за огромными тыквами. Из своего убежища им был виден и домик лесничего, и клювокрыл, и процессия, что приближалась к дому. Все они остановились недалеко от гиппогрифа, и через минуту к ним вышел Хагрид. «Добрый вечер, Рубиус», — вежливо поздоровался Фадж. «Здравствуйте, министр», — грустно ответил он. Директор лесничий вежливо кивнул ему. «Приветствую, Хагрид. Корнелиус, может, все же не стоит прибегать к столь радикальным методам? Это не обсуждается. Решение комиссии уже принято». Малфой не дал министру и рта открыть. «Мне жаль, директор, но решение принято путем голосования». «Немного виновато», — ответил министр магии. «Гиппогриф по прозвищу Клювокрыл должен быть казнен на закате сегодняшнего дня», — безразличным голосом произнес председатель комиссии. Хагрид громко всхлипнул, вынул из кармана огромный грязный платок и вытер слезы. Макнир вышел из-за спины Люциуса Малфоя и достал свой топор. У Гарри перехватило дыхание. Они не должны были здесь оставаться и видеть это. Но вряд ли у него сейчас хватит сил на то, чтобы хотя бы прикрыть глаза. Мужчина приблизился к гиппогрифу и замахнулся топором. «Положите свой топор, мистер Макнир». Громкий голос разнесся на милю вокруг. Все разом обернулись к источнику звука. По ступеням вниз шел мужчина лет 40. Светлые волосы, густая щетина и светлые глаза. Последнее Гарри показалось особенно знакомым. Он был одет в роскошный темный костюм. На плечи накинут дорожный плащ. В руках у него была черная трость с какими-то надписями. «Что вы себе позволяете?» — возмутился Малфой. «Вы сейчас чуть не лишили жизни мою собственность», — совершенно спокойно заметил мужчина. «Ваша собственность? Что вы несете?» — не прекращал возмущаться Люциус. «Это животное не может являться вашей собственностью. Простите, но кто вы?» — непонимающе спросил министр магии, обращаясь к статному мужчине. «Позвольте представиться. Мое имя Джейсон Куин. Рад с вами наконец познакомиться, господин министр», — представился мужчина и протянул руку Фаджу. Тот пожал ее в ответ. «Джейсон Куин, Куин, это отец Китлин». Радости Гарри не было предела. Видимо, девочка все же смогла что-то придумать. Поттер снова перевел внимание на разыгравшееся представление. «Верно, я наслышан о вас. Многие мои знакомые весьма лестно о вас отзываются, Куин», — противно протянул Люциус. «Вы случайно не тот самый предприниматель, что пытался перебить мою цену за участок земли в Нортвиче?» «Да, верно, это был я. Замечательное место, хочу заметить. Жаль, что досталось не вам», — мерзко усмехнулся Малфой. «О, ничего страшного. Я нашел более подходящее место для своего магазина». Мужчина склонил голову на бок и усмехнулся. «Как бы там ни было, вы не имеете права забрать себе это животное. Вообще-то, согласно постановлению комиссии по контролю за магическими существами, я имею на это полное право», — мистер Куин произнес это и протянул какую-то бумагу министру магии. «Согласно этому документу, я владею этим гиппогрифом. Дело в том, что моему роду принадлежат несколько заповедников, в которых живет множество редких и вымирающих магических существ. Мы имеем все нужные для этого документы и лицензии. Все ваши заповедники находятся за территорией Англии. Вы не имеете права перевозить столь опасных существ через границу. Это незаконно», — едко заметил Малфой. «Я и не собираюсь этого делать. Хогвартс относится к территории магической Англии и Ирландии, так что технически гиппогриф не покинет страны. Из заповедника приедет квалифицированный специалист, работающий с гиппогрифами. Он сможет должным образом позаботиться об этом существе. В свете этих событий, по решению экстренного заседания комиссии, было принято решение, что Клювокрыл отныне является моей собственностью. Это просто невозможно, это же. Но согласно документам, все именно так, и это совершенно законно. Здесь есть все печати и подписи», — перебил Люциуса председатель комиссии. «Но это решение не могли принять в ваше отсутствие», — возмутился Малфой. «Вообще-то могли, если заседание было экстренное», — заметил Дамблдор. «Верно», — подтвердил мистер Куин. «Но позвольте поинтересоваться, зачем вам это?» — непонимающе спросил директор. «О, это подарок», — усмехнулся мистер Куин и, переставив трость перед собой, оперся на нее. «Подарок? Но для кого?» — воскликнул министр от удивления. «Для меня». Новый голос привлек всеобщее внимание. Не пойми откуда перед взрослыми волшебниками возникла симпатичная девочка в белой блузке с нашивкой факультета Слизерин, юбке и черных туфлях. Ее волосы были распущены, но их придерживал элегантный зеленый ободок. Гарри моментально ее узнал. Его подруга всегда была серьезной, но приветливой. Однако сейчас Китлин была сосредоточенной, с каменным лицом и абсолютно ледяным взглядом. «Господа, позвольте представить вам мою дочь, Китлин Куин, волшебница вежливо склонила голову. «Приятно познакомиться, юная леди», Фадж также склонил голову. «Вы серьезно?» – возмущенно прервал приветствие Малфой. «Вы собираетесь подарить столь опасное существо своей 13-летней дочери? Вы в своем уме? Прошу меня простить, мистер Малфой, но вы ошибаетесь», – совершенно спокойно ответила Китлин. «И в чем же? Позвольте узнать». Он презрительно хмыкнул. «Во-первых, мне 14. О, ну конечно, это в корне меняет дело. Я не закончила», – резко оборвала его слизеринка, ледяным взглядом окатив своего оппонента. «Отдел регуляции магических популяций и контроля над ними дает классификацию всем существам. В ней указаны степени опасности магических созданий. Гиппогриф относится к ха-ха-ха степени опасности, что говорит нам о том, что с данным существом справится любой квалифицированный волшебник. И так как моя семья имеет специалиста, который способен совладать с ним, мы имеем полное право забрать клювокрыло себе. Я пообещал отцу, что буду предельно осторожна и первое время ухаживать за гиппогрифом буду под контролем специалиста. Но давайте будем честны, я и сама способна справиться с этим милым созданием», — девочка усмехнулась, заметив удивленное лицо Малфоя. «Вам не кажется, что вы слишком самоуверены?» — зло бросил он. Все это выглядело весьма эффектно. Гарри не мог перестать наблюдать за своей подругой. Сейчас она была совершенно другой, холодной, язвительной и даже немного наглой. В этот момент она была истинной слизеринкой. Все трое гриффиндорцев, практически не дыша, наблюдали за происходящим действом. «Все, что я сказала, я могу подкрепить действиями. Это не самоуверенность, это банальное знание своих возможностей. Может, тогда вы нам это продемонстрируете?» — ядовито предложил Люциус. Мужчины явно ожидали, что студентка отступится. Поэтому, когда девочка хитро улыбнулась и двинулась в сторону гиппогрифа, мужчины в шоке уставились на нее. Гриффиндорцы также удивленно смотрели на слизеринку. «Вы что, не остановите ее?» — спросил министр. «Чего вы стоите? Остановите свою дочь!» — продолжал возмущаться он, когда мистер Куин просто пожал плечами. «И не подумаю. Как Китлин и сказала, она прекрасно знает свои возможности». Мистер Куин совершенно спокойно наблюдал за дочерью, которая подходила к клювокрылу все ближе. Из того укрытия, где сидела троица, было прекрасно видно Китлин. Она совершенно с ледяным выражением лица приближалась к существу. Куин подошла к нему настолько близко, что он заметил ее и моментально вскочил на все четыре лапы. Она подошла еще ближе, и клювокрыл, резко взмахнув крыльями, вскочил на дыбы. Китлин не шелохнулась и продолжала смотреть на клювокрыла спокойным взглядом. Она стояла к нему на том расстоянии, когда нужно было вежливо поприветствовать существо. Но Китлин не спешила это сделать. Клювокрыл продолжал хлопать крыльями и вскакивать на дыбы. Гарри уже хотел покинуть свое укрытие и оттащить подругу подальше от клювика. Но тут резко все прекратилось. Гиппогриф опустился на все четыре лапы и посмотрел на волшебницу. Китлин, не отрывая взгляда, поклонилась гиппогрифу, и он синхронно повторил ее движение. Улыбнувшись, девочка подошла к клювокрылу и погладила его по голове. Клювик игриво толкнул ее своим клювом, и девочка рассмеялась. Все, кроме мистера Куина, смотрели на все это представление глазами полными ужаса и открытыми ртами. Лишь один человек смотрел на слизеринку с гордой улыбкой. «Как я и сказал, мистер Малфой, моя дочь способна отвечать за собственные слова», — усмехнувшись, сказал он, заметив шок на лице всех присутствующих. «Это было крайне рискованно», — заметил профессор Дамблдор. «Я думаю, теперь никто не будет сомневаться в том, что мы сможем обеспечить этому существу должный уход», — заметил мистер Куин. «Вы правы», — подтвердил министр. «В таком случае, как вы собираетесь его забрать? Наш человек приедет через пару дней и перевезет гиппогрифа к нам домой. Там большая огороженная территория, ему будет комфортно. Профессор Хагрид, не согласитесь ли вы присмотреть за клювокрылом, пока мой сотрудник не заберет его?» «Конечно, мистер Куин, буду рад помочь. Могу ли я иногда навещать клювика?» Было видно, что лесничий безумно счастлив. «Боюсь, что нет, профессор. Мы живем весьма уединенно и редко принимаем гостей. Профессор, как вы смотрите на то, чтобы я иногда присылала вам колдофото клювокрыла?» — предложила Китлин. «О, это было бы замечательно». Лесничий просто светился от счастья. «Это просто возмутительно. Мистер Малфой, «Позволите дать совет?» – спокойно спросила Кейтлин. «Что еще?» – возмущенно протянул Люциус. «Вместо того, чтобы вымещать свою злобу на беззащитных существах, вам стоит заняться воспитанием собственного сына. Он избалован и глуп. Все, на что он способен, это хвастаться чистотой своей крови и вашим влиянием, не имея при этом ничего в собственной голове. Одна только выходка с клювокрылом чего стоит, вы же знаете, что он не слушал объяснения профессора о том, что нельзя просто так подходить к гиппогрифам. Вместо того, чтобы слушать профессора Хагрида, он болтал с друзьями, а потом решил доказать, что круче Поттера, за что и поплатился. И это наследник древнего и чистокровного рода? Кому нужна эта чистота, если в голове пусто? Да что вы несете? Не выдержал Малфой такого напора. Правду, вы бы это знали, если бы научили своего сына отвечать за свои поступки, а не прятаться за вашей спиной. Мистер Макнир, девочка перевела взгляд на палача, топор больше не понадобится, вежливо улыбнувшись, заметила Кейтлин. Вы слишком много позволяете своей дочери, сквозь зубы процедил Малфой. Ничего такого, с чем бы она не могла справиться. Она способна сама принимать решения и отвечать за их последствия. Если мы закончили, то разрешите откланяться, у меня еще несколько важных встреч вечером. Вежливо попрощавшись со всеми, мистер Куин двинулся в сторону замка. «Я провожу тебя, пап. Была рада со всеми вами встретиться». Кейтлин, вежливо попрощавшись, последовала за своим отцом. Гриффиндорцы решили, что больше им тут делать нечего, и поспешили уйти. Но из-за того, что по самой короткой и главной дороге шли директор и остальные волшебники, ребятам пришлось выбрать обходной путь. Он был намного длиннее, но зато друзья могли не попасться никому на глаза и обсудить все услышанное. «Что это было?» – спросил Рон. «Похоже, этот мистер Куин спас клювокрыла», – восторженно произнесла Гермиона и поправила край мантии, чтобы их никто не заметил. «Но зачем этим мерзким слизням он понадобился?» Гарри удивился такому высказыванию от своего друга. Кейтлин и ее отец спасли существо от ужасной участи, а Рон еще чем-то недоволен. «Как ты можешь так говорить? Он спас клювику жизнь», – озвучила мысли Гарри Гермиона. «Это же слизни. Ничем хорошим это не закончится. А вы слышали, что он сказал? Что клювокрыл – подарок. Что вы на это скажете?» Его возмущению не было предела. «Рон, ты не прав. Ты же слышал, у их семьи куча заповедников и есть люди, которые смогут позаботиться о клювокрыле. Что тебя так сильно возмущает?» – спросил Гарри, продолжая смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. «Они слизеринцы», — воскликнул Рон. «Вообще-то нет», — заметила Гермиона. «Как это нет? На факультете слизерин учится только дочь мистера Куина. Сам же он никогда не учился в Хогвартсе. Директор еще в начале года сказал, что их семья переехала в Англию из Америки. Ты ведешь себя очень глупо, Рон. То, что Кейтлин учится на слизерин, не делает ее плохим человеком. Они обставили Малфоя и спасли клювокрыла. Что еще тебе нужно?» Рон что-то недовольно пробурчал себе под нос, но так ничего и не ответил подруге. Друзья уже подходили к замку, как вдруг за колоннами во дворике заметили две фигуры. Недалеко от них стояли директор и мистер Куин. Переглянувшись, ребята нырнули в ближайшую нишу и стали прислушиваться к разговору. «Скажите, мне показалось, или вы решили отомстить мистеру Малфою?» – спросил директор. «Не совсем. Да, Люциус помешал мне совершить две очень выгодные сделки и перебил мою цену за пару участков земли. Но поверьте, это не то, за что я бы стал мстить. Я бизнесмен, такое в нашем деле не редкость. Однако, не скрою, что мне хотелось поставить этого павлина на место». Слишком уж он самоуверен, в голосе мужчины была слышна ухмылка. «Тогда что это было?» «Все просто. Моя дочь проводит почти все свое свободное время либо за чтением книг, либо изучая магических существ в лучших заповедниках. Поэтому, когда она услышала, что потакая мистеру Малфою, комиссия приняла решение лишить жизни клювокрыла, она пришла ко мне. Как по мне, это отличный способ указать Малфою на его место. Не все всегда будет идти так, как он хочет, и ни у одного него есть деньги и влияние», — ответил мистер Куин. «Вы уверены, что сможете позаботиться о гиппогрифе?» — поинтересовался Дамблдор. «Директор, у нашей семьи множество заповедников по всему магическому миру, а те, что нам не принадлежат, мы спонсируем. Когда я сказал, что моя дочь любит магических существ, я не шутил. Хм, скажите, а драконьи заповедники в Румынии принадлежат вам?» — заинтересованно спросил директор. «Мы их главные спонсоры», — но принадлежат они правительству Румынии. Весьма интересно, протянул в ответ директор. Но вам не кажется, что Кейтлин весьма грубо разговаривала с мистером Малфоем? Нет, насколько я знаю, его сын весь год достает Кейтлин. Она просто устала это терпеть. Но будучи весьма умной волшебницей, она поняла, что ставить на место драка бесполезно. Поэтому решила действовать через Люциуса. Надеюсь, теперь он возьмется за воспитание и обучение своего сына более ответственно. Возможно, не бойтесь, что Люциус теперь будет мешать вашему бизнесу, а драка настроит факультет против вашей дочери. Спросил директор. Люциус может помешать мне только в Британии, а Кейтлин сможет разобраться со всеми неприятностями. В крайнем случае мы просто покинем страну, мужчина невозмутимо пожал плечами. Простите, директор, но мне действительно пора. У меня еще минимум две встречи, которые никак нельзя отменить. Конечно, конечно, не смею больше вас задерживать. Удачи вам. Они вежливо поклонились друг другу и разошлись каждый в свою сторону. Ребята продолжали сидеть в своем укрытии, ожидая, когда смогут максимально незаметно вернуться в замок. Проверив, нет ли кого-то из студентов или преподавателей поблизости, друзья выбрались из ниши. Но тут неожиданно Рон стал активно размахивать руками. Мантия соскочила с него, Гарри вдруг понял, что происходит. Короста всеми силами пыталась вырваться из схватки гриффиндорца. Она вцепилась зубами в палец своего хозяина, и тот моментально ослабил хватку. Крыса выпала из его рук и рванула в сторону запретного леса. «Короста, стой!» — крикнул Рон и бросился за ней вслед. «Рон, подожди!» — попыталась остановить его Гермиона и побежала за другом. Гарри ничего не оставалось, как скинуть мантию и последовать за своими друзьями. Короста быстро двигалась в непонятном направлении, а Рон старался не отставать. Когда Поттер осознал, куда они побежали, он пожалел, что сразу не прибил эту крысу. Они быстро приближались к гремучей иве, невольно парень вспомнил начало их второго года обучения. Тогда они с Роном прилетели в школу на машине и очень близко познакомились с этим деревом. Повторять этот опыт гриффиндорец не желал. Они были уже почти под самой ивой, как вдруг огромный черный пес выпрыгнул из-за их спин, схватил крысу и нырнул в нору под корнями дерева. Рон, видимо, не совсем понимая, что делает, свалился вслед за ними. Гермиона же была более разумной ведьмой и резко остановилась. В тот же момент огромная ветка сбила Гарри с ног, а его подруга взлетела на несколько метров над землей. Ива проснулась и решила проучить незваных гостей. Попытавшись уйти от столкновения с очередной веткой, парень споткнулся, а на него тут же свалилась Гермиона. Они быстро отползли в сторону и, вскочив на ноги, перепрыгнули ветку и нырнули в нору. Они упали на твердую землю и только в этот момент смогли отдышаться. Но как только они поднялись на ноги, где-то вдалеке послышался громкий крик. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Глава 16. План Е. 26 декабря 1993. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Если честно, я не совсем понимаю, как вы хотите все это провернуть, сказала Мэри, когда они закончили ужинать и расселись по любимым местам в гостиной. Я имею в виду, что одно дело – подделать документы и поступить в школу, и совсем другое – заниматься бизнесом и активно сотрудничать с министерством. Это все равно, что махать красной тряпкой перед быком. Документы подделаны только у вас с Джейм. Я-то действительно Куин, уточнила Кейтлин. Но ты же говорила, что не сможешь в полном объеме пользоваться финансами рода, пока тебе не исполнится 16 лет. Как тогда ты хочешь заключать сделки от рода Куин? Недоумевала Мэри. Если честно, я тоже не совсем понимаю, как мы это провернем. Как ты и просила, я разузнал обстановку и даже завел пару знакомств в министерстве. Кстати, этот Люциус Малфой буквально везде. У него множество разных фирм, заводов и прочего, а в Министерство магии он как к себе домой ходит. Да, это я знаю. Он неплохой предприниматель. Девочка кивнула, вспоминая, как летом буквально везде натыкалась на эту фамилию. Кейтлин, если ты хочешь, чтобы я все делал аккуратно и правильно, я должен владеть полной информацией. Хорошо, Куин тяжело вздохнула и откинулась в кресле. Мэри, ты уверена, что хочешь вникать во все это? Тебе ведь это не обязательно. Мне хотелось бы послушать. Мэри кивнула с серьезным выражением лица. Ладно, как вы уже знаете, у меня с рождения двойное имя. Н. Кивнул Джейсон. Не совсем. Это сокращение. Мое полное имя довольно долго произносить целиком, так что мы решили его максимально укоротить, Девочка тяжело вздохнула. «На самом деле меня зовут Анриетта Кейтлин Куин. Да, в экстренной ситуации это действительно не очень удобно произносить», — усмехнулся Джей. «Но я все же не понимаю, как твое имя влияет на то, о чем мы говорили до этого. Дело в том, что у меня не только два имени», — нехотя протянула девушка. «У тебя двойная фамилия?» — удивилась Мэри. «Она не совсем двойная, но я действительно принадлежу к двум родам. И к какому же еще роду ты принадлежишь?» поинтересовался Джей. «Об этом знали всего два человека, и пусть так и останется. Это все равно не так важно. Но дело в том, что наследники этого рода способны полностью управлять его финансами с 14 лет. При условии, что родственники или, если таких нет, гоблины, сочтут наследника достаточно компетентным для управления делами рода». «А Сэм был среди этих двух людей?» «Да», — ответила Кейтлин. «Они не обсуждали Сэма с тех самых пор, как первый раз встретились». Девочка вообще старалась не вспоминать свою прошлую жизнь. Куин решила сосредоточиться на том, что имела сейчас. Ей было слишком тяжело осознавать то, что ее напарник, человек, что был рядом целых 4 года, погиб. Она понимала, что не может винить в этом себя, но легче от этого не становилось. Так что змейка просто постаралась отодвинуть эти мысли на задний план. «Значит, теперь об этом знает лишь один человек», — Джей заметил грустный взгляд слизеринки. «Мне тоже его не хватает. Да, влезая в такие передряги, трудно поверить, что твоя жизнь будет со счастливым концом. Ладно, если я правильно понял, то как только тебе исполнится 14, ты сможешь управлять финансами своего второго рода», — уточнил Джей. «Все верно», — волшебница кивнула. «Я только что осознала, что понятия не имею, когда у тебя день рождения», — изумленно воскликнула Мэри. «Если честно, я тоже», — хмуро заметил мужчина. «Ты же относил мои документы в школу. Неужели ты даже не открывал папку с ними?» Девочка рассмеялась. «Ты сказала, что документы в полном порядке. Мне и в голову не пришло в них лезть. К тому же в тот момент у меня были совершенно другие заботы. Я собирался соврать Дамблдору, так что это было единственное, что меня заботило». «Тогда понятно», — Кейтлин усмехнулась. «Так когда тебе будет 14? Спросила Мэри. «Вчера». «Ты серьезно? Почему не сказала?» — возмутилась она. «Зачем? Я никогда не отмечала день своего рождения, и подарки мне не нужны. А праздничный ужин у нас и так был, так что я просто не видела в этом смысла. Я настаиваю на том, чтобы в следующем году мы его отметили». Мэри сложила руки на груди и сердито посмотрела на Кейтлин. «Давай сначала доживем до этого времени. Мэри права, тебе следовало сказать. Но сейчас давайте вернемся к нашим гоблинам. Ах да, вчера я ходила в Гринготтс, чтобы открыть еще одну ячейку», — поймав непонимающий взгляд Джея, девочка добавила. «Я объясню. От своего второго рода я открыла ячейку и перевела туда внушительную сумму. Но я договорилась с гоблинами, чтобы этот сейф для всех, кроме меня и поверенного, значился, как сейф семьи Куин». «Как они на это согласились?» — удивленно вскинул брови мужчина. «Гоблины готовы пойти на все, чтобы защитить интересы своих клиентов и особенно их золото. Я наследница и того, и другого рода, поэтому они не сильно возмущались. Но как с этим работать мне? Я же не Куин. Я имею в виду, что я могу подписываться этой фамилией почти в любых документах, кроме тех, что напрямую проходит через гоблинов. А ведь почти все бизнес-сделки проводятся через Гринготтс. Тебе открыт доступ в этот сейф, и ты можешь спокойно пользоваться всем, что там есть, как и Мэри. А с гоблинами мы заключили договор. В нем зафиксировано то, что все сделки этого второго рода будут подписываться под фамилией Куин. При условии, что гоблины будут отслеживать траты золота и будут иметь возможность ставить вето на ту или иную сделку, чтобы увеличивать состояние рода. Но есть еще кое-что. Нельзя ставить магическую подпись, ведь ее нельзя подделать, так что старайся избегать сделок, где она необходима». «Не могу поверить, что гоблины согласились на все это», — нахмурилась Мэри. «Куин, мой род, я единственная его наследница. Пользоваться финансами я могу в очень ограниченном количестве, но вот именем — сколько угодно. К тому же они готовы на многое, чтобы увеличить состояние и той, и другой семьи. Ну и еще одно условие — это открытие реального сейфа семьи Куин в их банке и перевода в него половину состояния из швейцарского банка». «О, тогда все становится понятно. Перспектива заиметь в своем банке миллионы галлеонов творит чудеса», — Джей рассмеялся. «Так, давайте еще раз. Ты открыла сейф от второго рода, но по всем документам его записала на фамилию Куин, и все сделки будут подписываться ей же. Но на самом деле все принадлежат другому роду, спросила Мэри. Да, подтвердила Кейтлин. И последнее будет фиксироваться только между мной и моим поверенным. Звучит не очень легально, особенно, если учесть, что мы с Джейм не являемся членами рода Куин. Я договорилась с поверенным, что все сделки будут проходить через него и Джея. Он в курсе, что он играет роль моего отца и видел проверку крови. Так что он понимает всю сложность ситуации. Просто постарайся минимизировать сделки с другими предпринимателями, закончила Куин, взглянув на мужчину. Постараюсь. Мне нужно изучить все документы и понять, с чего лучше начать. Поверенный пришлет все, что нужно завтра. Но ты же понимаешь, что теперь там все подписано фамилией Куин. Догадался, не дурак. Я думаю начать с открытия пары магазинов с артефактами и, может, пары мастерских. Вдруг в Британии все же найдутся стоящие артефакты? Да, артефакты в Англии будут пользоваться популярностью, Кейтлин усмехнулась. Что еще планируешь открыть? 8 января 1994 визжащая хижина. Кейтлин была зла. Она так привыкла совершенно спокойно покидать замок во время полнолуния, что не сразу заметила слежку. Еще одним оправданием стало то, что Поттер надел на себя мантию-невидимку и держался на большом расстоянии от змейки. Кейтлин услышала хруст снега недалеко от хижины и, выглянув в окно, заметила следы, возникшие из ниоткуда. Как только она поняла, кто за ней проследил, девочка удивилась. Ведь она не заходила в школу и даже близко не подходила к замку. Так как, Мерлина ради, Гриффиндорец смог ее вычислить. Ко всему прочему, когда она была на краю территории школы, она набросила на себя маскирующие чары. Вывод был прост. У Поттера есть какой-то артефакт, с помощью которого он смог обнаружить змейку. Кейтлин была полна решимости узнать, что это за артефакт. Так что, прижав Поттера к стенке, она добилась от него признания. То, что парень ей показал, сильно удивило Кейтлин. Карта была сделана весьма умело и явно делалась не одну неделю и не одним человеком. Гениальная и очень опасная вещь. Слизеринка лишь надеялась, что Поттер не потеряет ее. Ведь если она попадет в руки не того человека, то это породит кучу проблем. Куин понадеялась, что сможет спровадить парня обратно в замок, как вдруг со второго этажа послышался вой. В этот момент девушка пожалела, что подсунула Поттеру литературу про магические расы. Глаза Гарри стали размером с галлеон. Пришлось объяснять Гриффиндорцу, что им ничего не угрожает, потому что парень заметно испугался. Девочка не знала, то ли зелья не полностью вышли из организма Поттера, то ли он действительно туп, но когда он согласился дать Кейтлин свою кровь для проведения ритуала, она едва сдержалась, чтобы не ударить его чем-нибудь. Как можно дать свою кровь постороннему человеку? Неужели он не понимает, как это опасно? В магическом мире существует огромное множество ритуалов на крови, с помощью которых можно навредить ее владельцу. Слизеринка мысленно сделала себе пометку разъяснить Поттеру, как это может быть опасно. Но сейчас ей действительно нужна была кровь парня. Она собиралась настроить свой семейный артефакт на Поттера. Им нужно было как можно скорее обезопасить мысли Гриффиндорца. И самым надежным вариантом для них был браслет ее семьи. Родовые артефакты считаются самыми надежными. Снять его может либо владелец, либо посторонний с разрешения того, на ком браслет. Обнаружить их также было достаточно затруднительно, а сломать – нереально. После того, как змейка убедилась, что парень без приключений добрался до замка, она вернулась к оборотню в хижину. Она решила, что это будет последняя их встреча. Подобные сеансы легилименции давались змейке очень тяжело. После них она долго восстанавливалась и не могла в течение целой недели без вреда для себя пользоваться высшей магией. Это было очень неудобно для змейки. К тому же она уже знала достаточно и вряд ли смогла бы узнать что-то новое. Осталось пережить последствия сегодняшнего полнолуния. 6 февраля 1994 заброшенный коридор в Хогвартсе. Кейтлин, как всегда, сидела на своем любимом подоконнике. Обычно она читала здесь, когда не могла уснуть или ее бесили окружающие. Но сегодня она просто наблюдала за медленно падающим снегом и первый раз за долгое время вспоминала о своем напарнике. Кейтлин не позволяла себе думать об этом, но этим вечером Малфой в очередной раз попытался задеть Куин, а Джей прислал письмо, в котором написал о том, что Люциус Малфой сорвал ему выгодную сделку. Все это и накопившаяся усталость довели девочку. Она послала Драка к князлам под хвост и покинула факультетскую гостиную. Так она и оказалась в старом коридоре на своем любимом месте. Забравшись с ногами на подоконник, девочка пыталась привести мысли в порядок. Куин уже хотела уйти обратно в подземелье, как вдруг заметила странную картину. С территории школы бежал большой черный пес, а за ним какой-то парень. Почему-то она сразу поняла, кто этот нарушитель школьного спокойствия. Китлин понимала, что опасность парню не грозит, разве что обморожение. Но все же накинула на себя чар отвлечения внимания и скрывающее, а затем направилась к выходу из замка. «Ты все это знаешь, но как, кто тебе рассказал?» «Это не мог быть». Гарри не позволил ему договорить и перебил своего крестного. «Это была моя подруга. Она дала мне старые газеты и несколько книг, а еще поделилась своими предположениями. Я сомневался в вашей невиновности, но потом услышал этот разговор. Рассказал о нем подруге, она дала мне книгу про магические семейные узы, и все стало ясно. Оставалось только выяснить, действительно ли вы мой крестный. А если я тебе соврал, ну, вы как минимум еще не убили меня. Это уже опровергает все газетные заголовки». Китлин заметила, что Гарри уже довольно сильно дрожал. «Мерлин, вы с подругой меньше чем за полгода узнали и догадались о большем, нежели все вокруг за 12 лет. Если бы Блэк узнал о методах, с помощью которых змейка получала информацию, он бы не говорил с таким восхищением. На самом деле, если бы не Китлин, я бы не смог узнать и половины». Мужчина широко улыбнулся и рассмеялся. «Я готов расцеловать твою подругу при встрече», — хохотал Блэк. «Не спешите, вы еще не знаете, на каком она факультете», — усмехнулся парень. «Что вы делали в замке? Зачем так рисковать?» Обхватив себя руками, спросил Гарри. «Мне нужна была крыса. Мерлин, зачем было так рисковать, чтобы достать этого предателя?» «Похоже, в Азкабане Блэк растерял последние мозги», — подумала Китлин. «Какая еще крыса?» — не понимал Поттер. «Та, что живет с твоим другом вот уже 12 лет. Если вы не были хранителем тайны, то им был Питер. Вы сидели в тюрьме 12 лет, и крыса в семье моего друга живет столько же. Вы проникли в нашу спальню, но точно не для того, чтобы убить меня, но и поговорить мы бы там не смогли. Вы пришли туда за крысой, но вы можете обращаться в пса. Какова вероятность того, что Короста тоже человек?» Мысли Поттера были очень сумбурными, и он просто не поспевал за ними. Быстро пробубнив себе под нос свои догадки, он в шоке уставился на своего собеседника. «Поверь, вероятность огромная», — мужчина удивленно и даже гордо смотрел на парня. «Не хотите же вы сказать, что крыса это?» «Питер Петтигрю», — Китлин громко объявила о своем присутствии и сняла все скрывающие чары. Дальнейший их разговор вышел довольно сумбурным и громким. Блэк был сильно удивлен и возмущен тем фактом, что подруга его крестника учится на змеином факультете. Гриффиндорцу это было сложно понять, а уж то, что Китлин ему верит и намерена помочь, вообще повергло в глубокий шок. Однако Куин все же смогла убедить Гарри и Сириуса действовать по ее плану. Блэк согласился временно поселиться в Куин Мэннер и восстановить там свое здоровье и силы, а Поттер направился в школу после того, как Китлин обновила согревающие чары. Сириус Блэк обернулся псом и побежал вглубь леса. Куин последовала за ним. Бежать было безумно сложно. Февраль выдался достаточно снежным и, кроме того, под снегом было полно корней деревьев. Забравшись поглубже в лес, они перевели дыхание и направились в сторону пещеры, в которой прятался все это время пес. Она оказалась достаточно просторной и холодной. Китлин понятия не имела, как можно было пережить здесь заморозки и дождливую осень. Взглянув на место обитания сбежавшего преступника, Китлин поняла, что не хочет оставлять его здесь даже на одну ночь. Пусть в шкуре собаки Блэку было значительно теплее, нежели любому человеку в тех же условиях, но все же эта пещера была явно не тем местом, где стоило бы оставаться даже анимагу. «Мистер Блэк, признаться честно, я хотела оставить вас здесь до утра или вечера, но сейчас мне эта идея не кажется отличной». Пес склонил голову на бок, внимательно наблюдая за волшебницей. «Я хотела сначала предупредить родных о том, что к нам наведается сбежавший преступник, а потом вернулась бы за вами. Однако мы поступим иначе. Мы сразу отправимся ко мне домой и будем действовать по обстоятельствам. Сейчас нам нужно выбраться за пределы Хаксмида, где мы сможем свободно использовать порт-ключ». Так они и поступили. Кейтлин снова скрылась за чарами, и они без проблем добрались до нужного места. Там Сириус вновь принял обличие человека, и они вместе перенеслись в прихожую Куин Мэннер с помощью артефакта. «Добро пожаловать в Куин Мэннер», — улыбнувшись, сказала змейка и убрала портключ. Куин заметила, как Блэк нервно выдохнул. Скорее всего, такое перемещение в его состоянии – не самое удачное решение. Они не успели даже дойти до мраморной лестницы, ведущей на второй этаж, как из соседней комнаты вышел Джейсон Куин. «Кейтлин, что ты здесь делаешь так поздно?» – удивленно спросил мужчина. Но в тот же момент, как он задал свой вопрос, взгляд упал на спутника его дочери. Он моментально вскинул палочку и направил на сбежавшего преступника. «Стой!» – тут же вскрикнула Слизеринка. «Он со мной!» Она встала между мужчинами, не сводя при этом взгляда с Джея. «Какого Мордрида в нашем доме делает сбежавший преступник? Ты совсем с ума сошла?» Мужчина опустил руку, но не спешил убирать палочку. «Папа, я тебе сейчас все объясню», – спокойно сказала змейка. «Позволь тебе представить нашего гостя. Это Сириус Блэк, магический крестный Гарри Поттера. Последнюю часть она особенно выделила». Мысли в голове мужчины сразу начали вращаться со скоростью света. Он не был дураком и прекрасно знал законы магии, как и то, что магический крестный – не просто слова или запись на пергаменте. Это и обязанности, которые определяет сама магия. Но как такое возможно? Он ненадолго замолчал. Он Сквиб. Сквиб не смог бы прожить 12 лет в Азкабане и, тем более, сбежать оттуда. Пап, его подставили. Он не предавал Поттеров и не убивал Петтигрю и тех маглов. Это как раз Питер привел Волан-де-Морта в Годриковую впадину. Сириус невиновен, Мерлин. Но если он его крестный, то почему никто не подумал о том, что магия не позволила бы ему предать крестника? Удивился Джей. Мы же обсуждали, что британцы туповаты и привыкли не вникать в суть проблемы. Дамблдор этим весьма активно пользуется. Это он отправил мистера Блэка в тюрьму? Не отправил, скорее, просто позволил этому случиться, промолчав о многих деталях, грустно заметила Кейтлин. Это ужасно. Но что вы делаете здесь? Я предложила мистеру Блэку свою помощь, ответила змейка и осторожно покосилась на отца. Из-за Поттера, девочка кивнула. Мерлин, ты хоть понимаешь, что перешла дорогу Дамблдору и нарушила его планы? Возмутился Джей. Вообще-то это начало не я. Мистер Блэк сам все это начал, как только покинул стены Азкабана, а я просто оказалась в нужное время, в нужном месте. Он отсидел 12 лет за преступление, которого не совершал, и боюсь, его побег не вписывается в планы директора. Я не хочу, чтобы невиновный человек лишился жизни, уверенно сказала Кейтлин, теперь уже бросив взгляд на своего гостя. А ты не подумала, что будет, если директор узнает, кто помог Блэку? Устало спросил мужчина. Будем надеяться, что он этого не узнает. До вас с мамой он не доберется, мои мысли защищены, а мистер Блэк, надеюсь, не станет рисковать. Я думаю, вы понимаете, что моя семья сильно рискует, помогая вам и вашему крестнику. Поэтому меньшее, что вы можете для нас сделать, это сидеть тихо и не нарываться на неприятности, сказала девочка, обращаясь к Сириусу. Конечно, я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы директор ни о чем не узнал. К тому же от этого зависит и безопасность Гарри, заверил ее Блэк. Твои авантюры загонят меня в гроб, тяжело вздохнув, заметил Джей. Несс, громко позвал мужчина главного эльфа. Доброй ночи, хозяин. Чем я могу вам помочь? Эльф вежливо поклонился. Нашему гостю необходимо поправить здоровье и привести себя в порядок. Подготовь ему гостевую спальню и ванную с зельями и травами. Затем подай ужин в его комнату и зелья, которые я для него сейчас подберу. Также ему понадобится новая одежда. Все будет сделано в лучшем виде, Несс просиял и подошел к гостю. Прошу вас, сэр, следуйте за мной. Спасибо вам за помощь. Не знаю, почему вы это делаете, но я очень вам благодарен. Блэк поблагодарил своих спасителей и последовал за эльфом. Пока что ни за что. Доброй ночи, мистер Блэк. Тебе тоже нужна ванная и сон. Так что марш к себе, а я пойду подберу зелья для нашего гостя. О, и нужно предупредить Мэри, чтобы она не волновалась. Хорошо, увидимся за завтраком. Спокойной ночи. 7 февраля 1994. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Как ваше самочувствие, мистер Блэк? Поинтересовалась миссис Куин, когда они закончили завтракать. Женщина не была в восторге, когда муж рассказал ей, что их названная дочь привела в дом сбежавшего преступника. Она никогда даже близко не участвовала в тех авантюрах, что проворачивали Джей и Кейтлин во времена своей шпионской деятельности. Поэтому ей стоило больших усилий взять себя в руки. Ее муж объяснил ей, что Блэк невиновен и его подставили. Мэри согласилась, что ему требуется помощь. «Мне значительно лучше, спасибо. Если честно, это была лучшая ночь за последние 12 лет. Мужчина выглядел действительно лучше. Его волосы больше не были грязными и спутанными, теперь волнами спускались на плечи. Кожа приобрела чуть более здоровый цвет, но Сириус все еще был ужасно бледным, с огромными синяками под глазами. Магия не слушалась Блэка и, скорее всего, в ближайшее время в норму она не придет. «Мистер Блэк, надеюсь, вы понимаете, что как только вы поправитесь, вам придется дать мне непреложный обед. Я не намерен рисковать своей семьей», — спросил мистер Куин. «Да, конечно, я прекрасно все понимаю, я ведь все еще в розыске», — Блэк кивнул. «И пока вы не дадите клятву, вы не сможете покинуть этот дом», — добавил хозяин мэнора. «Хорошо, простите меня за такой вопрос, не подумайте, я вам очень благодарен. Но почему вы мне помогаете?» Этот вопрос волновал его еще с того момента, как Кейтлин предложила свою помощь в лесу. «Во-первых, я доверяю своей дочери, и если она привела вас в этот дом, значит, на то была веская причина. Во-вторых, у нее слишком сильно развито чувство справедливости. Она бы просто не смогла бросить невиновного человека, отсидевшего без причины 12 лет в Азкабане, в беде. В-третьих, моя дочь сдружилась с вашим крестником. Не представляю, как это произошло, но теперь и вы, и он можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Если моя дочь чувствует, что вам и вашему крестнику нужна помощь, значит, мы так и поступим. Я привык доверять ее интуиции. Кейтлин редко когда ошибается, особенно в отношении людей. Интуиция? Вы доверились интуиции своей 13-летней дочери? Блэк удивленно взглянул на главу дома. «Вам будет сложно понять все тонкости наших взаимоотношений в семье, но думаю, вы привыкнете. А пока что просто примите тот факт, что мы доверяем такой вещи, как интуиция». Мистер Куин широко улыбнулся. «Если я дам вам клятву, вы посвятите меня в подробности?» — с надеждой спросил Блэк. «Возможно», — Джей неопределенно пожал плечами. «Мисс Куин, вы сказали, что я смогу встретиться с Гарри. Когда мы сможем с ним увидеться?» — спросил гостю Кейтлин. «Можно просто Кейтлин и на ты», — начал отвечать Змейка. «Взаимно», — широко улыбнулся Блэк. «Не рассчитывай, что сможешь встретиться с ним раньше летних каникул. Я же не могу выкрасть Гарри из школы». «Нет, могу, конечно, но за ним слишком внимательно следит директор. Летом его отправляют к магловским родственникам, вот тогда его можно переправить к нам домой, но ненадолго. Он не покидает замок на пасхальные каникулы», — удивился Сириус. «И на рождественские тоже. Он покидает школу только на летние каникулы. Насколько я поняла, у него ужасные отношения с родственниками. Он говорил, что они ненавидят все, связанное с магией». Девочка нахмурилась и задумалась. «Почему тогда его вообще к ним отправили? Он же единственный наследник древнего рода и при этом живет с маглами, которые ненавидят волшебников», — удивилась Мэри. «Все вопросы к Дамблдору», — усмехнувшись, ответила Кейтлин. «Бедный ребенок», — задумчиво протянула женщина. «Я периодически подсовываю ему разную полезную литературу, так что он потихонечку заполняет пробелы в знаниях. Но этого, конечно же, недостаточно». «Ну, у вас есть еще несколько лет», — усмехнулся Джей. Девочка кивнула, и волшебники решили переместиться в гостиную, чтобы продолжить разговор в более удобном месте. Примечание к части. Как вам новая глава? Глава 17. Поцелуй Дементора. 23 июня 1994. Визжащая хижина. Гарри и Гермиона испуганно переглянулись. Они сразу узнали голос кричащего. Гриффиндорцы не спеша двинулись в ту сторону, откуда были слышны голоса. Друзья подошли к разваливающейся лестнице, и Гарри поднес палец к губам, давая понять, чтобы Гермиона не шумела. Девушка утвердительно кивнула. Они старались наступать на ступени так, чтобы те не скрипели. Уже на самом верху они снова услышали голоса и теперь уже смогли разобрать, о чем они переговариваются. «Я не хотел, он заставил меня», — произнес противный писклявый голос. «Не хотел, они мертвые из-за тебя», — выкрикнул знакомый Гарри голос. «Темный лорд умеет заставлять людей делать то, что ему нужно», — произнес неизвестный через всхлипы. «Ты чертов трус», — выкрикнул Сириус. «А что бы ты сделал, Что бы ты сделал, если бы сам темный лорд пришел к тебе и потребовал выполнить его приказ? Я не стал бы предавать своих друзей. Из-за тебя он убил Джеймса и Лили. Мой крестник лишился родителей в годовалом возрасте. Гарри и Гермиона резко обернулись, услышав скрип ступеней. Рядом с ними стоял профессор Люпин. Он обошел гриффиндорцев и, резко распахнув дверь, вошел в комнату. «Сириус, как ты здесь оказался?» По голосу преподавателя было слышно, что он искренне не ожидал увидеть своего старого друга. «Питер», — протянул он, — «но как такое возможно? Ты же погиб», — произнес Люпин. «О, это очень занимательная история. Не хочешь нам ее поведать?» — спросил Блэк, обращаясь к Петтигрю. Гарри и его подруга наконец-то вошли в комнату. Первым, кого они заметили, был их профессор. Он стоял к ним в полоборота и удивленно смотрел на своих старых друзей. Дальше стоял красивый мужчина с темными волнистыми волосами, которые почти доставали ему до плеч. Он был одет в классические штаны темно-синего цвета, белую рубашку с жилеткой под цвет штанов и длинный черный плащ. Если бы мужчина не взглянул на Гарри, он и не увидел бы те самые светло-голубые глаза. Поттер ни за что не узнал бы в этом мужчине Сириуса Блэка. Слишком велика была разница, если сравнивать с тем, что он видел в начале февраля в лесу. Сириус стоял к вошедшим правым боком и направлял свою палочку на неизвестного Гарри-волшебника. Гриффиндорец еще никогда не видел столь жалкое создание. Неизвестный был довольно низкого роста, в потрепанной одежде. Его волосы были светло-коричневого цвета и местами виднелись проплешины. Мужчина стоял в полусогнутом положении, трясясь от каждого движения Сириуса. В дальнем углу гриффиндорцы заметили своего друга Рона. Он сидел на полу и, удивленно уставившись на все происходящее, потирал свою ногу. Гермиона сразу бросилась к нему, не обращая внимания на остальных волшебников в комнате. «Не хочешь? Тогда я сам расскажу. Эта крыса предала нас, сдала Джеймса и Лили Волан-де-Морту», — выкрикнул Блэк, ближе подходя к своему бывшему другу. «Но как он мог это сделать, если никто не знал, где находится дом Поттеров?» — удивился Ремус. «Очень просто. Мы с Джеймсом в последний момент посовещались и решили, что делать меня хранителем тайны слишком очевидно. Поэтому попросили об этом Питера, а этот урод пошел к своему хозяину и сдал Поттеров. Я в тот день должен был зайти к ним в гости, а когда пришел, они уже были мертвы, а этот мерзавец хотел сбежать. Я, разумеется, погнался за ним, но тут появились маглы. Питер кинул в нас какое-то проклятие, и следующее, что я помню, это толпу авроров и мертвых маглов. Мерлин, но почему ты раньше ничего не сказал?» – удивился Люпин. «А кто бы мне позволил?» Гарри показалось, что Сириус зол и на Люпина тоже. «Неужели ты действительно поверил, что я могу предать своих лучших друзей? Могу позволить своему крестнику остаться сиротой? Прости, я был так подавлен. Джеймс и Лили мертвы, Питер погиб, а тебя обвиняют в их убийстве. Я просто не знал, что мне делать. У меня совсем никого не осталось», — растерянно проговорил профессор. «А Гарри, ты должен был позаботиться о нем. Дамблдор все устроил. Он сказал, что Гарри в безопасности. Лучше бы он этого не говорил, потому что эта фраза явно окончательно вывела Сириуса из себя. Он резко развернулся в сторону профессора и направил на него свою палочку. В эту же секунду Питер попытался сбежать, но Блэк уже полностью восстановил свои силы и реакция у него была моментальной. Мужчина в один миг развернулся в сторону своего бывшего друга и приложил его ступифаем. Петтигрю пошатнулся и свалился на пол.